частях успели освоить яки. Как же быть в такой ситуации? Я впервые обратился с вопросом к полковнику Климову. Есть в корпусе летчики с боевым опытом, воевавшие в Монголии или в Финляндии? Да, но немного. Хватит на 2 эскадрильи. Но тогда в полках останутся лишь новички, настороженно ответил Климов. Понятна была его тревога, однако меня беспокоило общее положение дел в московской зоне. Может, сегодня, может, через неделю и две. Лучше позже, чем раньше, фашисты бросят на нашу столицу авиацию. Десятки, а то и сотни вражеских бомбардировщиков устремятся к Москве, скорее всего, ночью. Зенитная артиллерия нанесет им какой-то урон, частично рассеет их, а как с теми, которые прорвутся через заслон зенитного огня? Справятся ли с ними наши виртуозы, единицами поднявшиеся с разных аэродромов? На это трудно рассчитывать. У меня зрело такое предположение — собрать всех опытных летчиков, в том числе инструкторов, летчиков-испытателей, в 3 эскадрильи, посадить их на наши отличные МИГи и дислоцировать на самых опасных направлениях. Это необходимо не только для того, чтобы спасти столицу от бомбовых ударов, но и для психического давления на немецких пилотов. Они с первого же налета должны понять, легкой прогулки не будет ни днем, ни ночью. Будет кровавый бой, будет схватка с летчиками, ни в чем не уступающими им. Чтобы с опаской, со страхом летел немец к Москве, думая не о том, как прицельно положить бомбы на объект, а о том, удастся ли вернуться живым. Поделившись своими соображениями с полковником Климовым, я поторопился в Москву. Была уже ночь. Составив короткую записку с выводами и предложениями, пошел к Иосифу Виссарионовичу на доклад. Он принял меня в комнате с кабинетом. Мой почерк и стиль были ему хорошо знакомы, он сразу уловил суть, задал несколько уточняющих вопросов. По ним я понял, что он уже знаком с обстановкой. Знал даже количество орудий, которые можно сегодня дать подмосковным зенитчикам. Спросил его: «Больше я вам не нужен?» «Устали? Домой?» «Да, наездился». «А я не устал?» — вырвалось у него. «А мы с товарищем Поскребовшевым из железа?» Он за столом уснул. Внимательно посмотрев на Иосифа Виссарионовича, лицо его было серым, под глазами набрякли мешки, опущены плечи, шея казалась длиннее. «Он ведь старше меня, а ему не у кого взять разрешение на отдых. Подумал, что никакой пользы». Извиняющимся тоном начал я, но он прервал мягко. «Ничего. Извините, не сдержался. Трудно одному, Николай Алексеевич. Не успеваю хватить, сосредоточиться, вникнуть. Отдохните, пожалуйста, здесь. Сейчас будем обсуждать, как укрепить воздушную оборону Москвы? Могут возникнуть вопросы». Выпив стакан чая, Сталин ушел в кабинет. Дважды в ту ночь он обращался ко мне за какими-то уточнениями. Вероятно, не очень существенными, иначе я запомнил бы. Думаю, он вполне мог обойтись без меня, но, работая на пределе, чувствовал себя, наверное, увереннее, спокойнее, зная, что я рядом за дверью. Многими разными делами занимался в те сутки Сталин. Я же был участником лишь одного события.